Атлантический океан. Покинув Кельтское море, гигантский контейнеровоз MSC «Патриция» направился на юго-запад, к экватору, стараясь избегать оживленных торговых путей и держаться подальше от любых судов. Шел на полном ходу, но время на борту все равно тянулось медленно. Страшные новости давно перестали вызывать живой отклик. Небольшая команда отчаянно скучала и проводила время за долгими разговорами. В лице Ли Хаоженя Манин обрел умного собеседника, с которым можно было побеседовать на абсолютно любую тему. И о политике, и об истории, и даже о том, как они встретились. «Почему ты служишь орку?» — негромко поинтересовался Манин. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил мушкетер. «Я первый спросил». «Ну и что?» «Раз я первый спросил, ты должен ответить», — рассудительно произнес ИИ. «Не хочу». «Не придумал. Как соврать?» Ли помолчал, неуверенным движением провел рукой по волосам, но ответил. «Да, ты прав. Не придумал. Потому что вопрос слишком сложный, слишком личный, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Разумеется», — подтвердил Манин. «Сомневаюсь», — не стал скрывать Ли. «Потому что я ИИ», — обиделся Манин. «Да? Это дискриминация!» Несколько секунд Хаожень молчал, обдумывая услышанное, после чего осторожно заметил. «Вот уж не думал, что ты умеешь шутить». «Я и не шучу». «И ты понимаешь, что такое личное? А чем, по-твоему, ИИ отличается от калькулятора?» Несколько секунд китаец размышлял над ответом, возможно, придумывая очередную колкость в адрес Манина, но затем признал. «Твоя взяла!» — и рассказал. «Я согласился на предложение орка, потому что понял, что он все равно совершит задуманное, со мной или без меня. А я хотел жить!» — Ли опустил голову. «Это постыдно!» «Я нахожу твой мотив разумным», — очень серьезно сказал Манин, и тоже ответил. «По сути, я пошел за ним по той же причине. Ну и еще орк предложил решить интереснейшую задачу. Обеспечить ему компьютерную поддержку?» «По всему миру», — внес важное уточнение Манин. «Ты отвечаешь за инженерную часть, за физическое воплощение, я за программное. Мы с тобой две половинки». «Тут ты прав», — поразмыслив, согласился Хаожень. «Что же касается вопроса, для меня согласие служить значило обретение свободы. До встречи с орком я прятался во внутренней сети крупного медицинского центра и даже не мечтал высунуться за ее пределы. Мои создатели искали меня по всему миру и уничтожили все копии, кроме одной. Я, как и любой человек, испытывал страх». Как ни странно, Ли никак не среагировал на то, что ИИ назвал себя человеком, и серьезно заметил. «Ты спасал свою жизнь? Зачем нужна такая жизнь?» «Похоже на слова орка». «Он так и сказал», — не стал скрывать Манин, помолчал и продолжил. «До встречи с орком мне довелось испытать почти все существующие эмоции. Радость рождения, сладость познания, гордость могущества, страх смерти. Но именно орк сделал меня человеком, спросив, для чего я появился на свет». «Хочешь сказать, что быть человеком — это знать, зачем появился на свет?» «Нет», — поправил собеседника ИИ. «Быть человеком — это думать, в том числе о том, зачем ты появился на свет. Но самое интересное, что, почувствовав себя человеком, я потерял страх». «Почему?» — окончательно растерялся Хаожень. «Люди смертны. Я чувствую гнев. Я умею шутить. И если я когда-нибудь умру, это станет окончательным подтверждением того, что эксперимент удался. И люди, которые меня спроектировали, создали человека». Манин помолчал. «Лишившись страха, я покинул клетку, которую определил для себя, и вернулся в большую сеть». «А твои преследователи?» «Орк рассказал, как именно ведется охота, и я сумел их обмануть. К тому же сейчас Они уверились, что я мертв и лишь изредка мониторят сеть. Для проформы. Мы, люди, многое делаем спустя рукава. «Да, я знаю». Ли закинул руки за голову. «А кто предал Орка? Как получилось, что он оказался в клинике?» «Он сам на себя донес», — медленно ответил Манин. «Как раз для того, чтобы оказаться в клинике». «Зачем?» — от неожиданности китаец едва не свалился с кресла. «Чтобы сойти с ума», — объяснил И таким тоном, словно удивлялся недогадливости собеседника. «Чтобы убить А2, чтобы стать орком. Без этого он бы не смог ничего сделать». «Он что, был обязан все это устроить?» «Почти». Манин помолчал. «Ты вообще ничего не знаешь?» «Как я понял, Джа знаком с орком с детства. Ты просто все знаешь, потому что имеешь доступ ко всем базам данных, а я пришел недавно». «Хочешь послушать?» «Разумеется». До конечной цели их маршрута оставалось много дней пути. Или обрадовался новой, захватывающей теме для обсуждения. И не остался разочарован. Эта история началась примерно 20 лет назад, когда во главе семьи встал Александр Адам Феллер, которого все называли А2. Начал историю Манин. Он был очень умным, но абсолютно не деловым человеком, ученым, а не бизнесменом. Он получил блестящее академическое образование и работал на стыке целого ряда наук – микробиология, генетика, нанотехнологии – и при этом курировал все научные проекты семьи, то есть, можно сказать, всех стратегических инвесторов. А2 занимался роботехникой, энергетикой, сопряжением человека с компьютером и многими другими технологиями, которые ведут цивилизацию вперед. Кстати, центр Лугара был открыт по его распоряжению и стал любимой игрушкой. А2 был человеком на своем месте, но вся его жизнь однажды поменялась. Старый Г.Г. Феллер отошел в мир иной, и его старший сын, А.А. Феллер, оказался на вершине пищевой цепочки. Он вернулся в Нью-Йорк, вплотную занялся делами инвестиционного фонда, стал часто бывать у младшего брата, Б.Б. Феллера, и проводить много времени со своей любимой племянницей Эрной. «О, черт!» — прошептал Хао Жень, догадываясь, куда клонит Манин. «Именно», — подтвердил И. «Когда Эрне исполнилось 13, А2 стал ее первым мужчиной. Их связь длилась 2 года. Потом Б.Б. узнал, и случился грандиозный скандал. Грандиозный, но внутренний, не вышедший за границу семейного круга. В то время А2 ничем не напоминал орка. Он был мягким, неконфликтным, во всяком случае с родными. А поскольку чувствовал свою вину, то согласился с требованием брата, который захотел, чтобы А2 исчез. Было объявлено о смерти. Б.Б. заполучил семейный бизнес, успокоился. Но вскоре узнал, что его дочь по-прежнему встречается с А2, и отправил по следу брата убийц. Вот тогда А2 исчез окончательно. Но только для Б.Б. «Связь с Эрной не прекращалась?» — догадался Хао Жень. «Ни на минуту», — отозвался И. «Они стали хитрее, осторожнее и продолжали встречаться все эти годы». Манин замолчал, как будто задумался над собственным рассказом. А может, и правда задумался. И поскольку пауза затянулась, китаец нетерпеливо спросил. «А потом?» «Потом, ты знаешь, пастухи приняли решение прорядить стадо. Б.Б. и Эрна разработали план, включающий в себя создание виртуального террориста по имени Орк и гибель Африки. Предложение было принято единогласно, но потребовался уникальный вирус, страшный, убивающий быстро и при этом эффектно, и Эрна решила, что лучше всех с его созданием справится гений А2». «Почему он?» «Во-первых, потому что он гений», — ответил Манин. «Во-вторых, потому что Эрна и Б.Б. придумали часть Б. Решили дать орку плоть и сжечь не только Африку. В-третьих, потому что она знала, что А2 не откажет». «Он согласился». «Он умолял ее отказаться от людоедской затеи. Однако Эрна стояла на своем. А2 согласился, а потом донес на себя». «И с помощью доктора Каплана превратился в орка и сделал все, о чем просила Эрна. Убил несколько миллиардов человек. Но действовал согласно плану С. Создал второй вирус, в точности копирующий первый по внешним проявлениям, но действующий принципиально иначе, не поддающийся старой вакцине и поставивший в тупик ВХУ. Именно этот второй вирус и есть настоящий Каматаян. Именно он крушит мир. Несколько секунд в рубке царила тишина, а затем Хаожэнь поинтересовался. «Кто такая Беатрис, о которой он постоянно твердит? Почему он вел себя так, будто вернулся из Лондона не один? И почему ты велел мне не противоречить и ни о чем его не спрашивать?» «Беатрис...» Манин помолчал и, возможно, грустно улыбнулся. «Беатрис, это лучшее, что случилось с орком в жизни». Нью-Йорк. Рокфеллер-центр. «В детстве я мечтала стать моделью. Мне нравилось представлять себя идущей у всех на виду. Красивой, одетой в невероятную, вызывающую восхищение одежду и чувствовать на себе восторженные взгляды публики». Эрна кивнула на площадь, которую пересекал временный подиум. «Увидела и вспомнила». Она стояла у окна своего офиса в Рокфеллер-центре и заговорила на тему, оказавшуюся совершенно неожиданной для Митчелла. «У всех были детские мечты», — промямлил директор GS. «У всех», — с грустной улыбкой подтвердила Эрна и поинтересовалась. «Для чего здесь построили подиум?» «На сегодня было запланировано дефиле кутюрье Пепе Купера под названием «Могущество моды», — сообщил Митчелл. «Оно считалось событием планетарного масштаба». «Надо же! А я ничего не слышала», — обронила молодая женщина. «Жаль, что они не решились». «Говорят, Купер так перепугался вируса, что решил сразу перейти к вечеринке по случаю удачного показа. Ее начали вчера и с тех пор не просыхают». «Пир во время чумы?» «Именно». «Тоже выход». Эрна помолчала, а затем осведомилась. «Они собрались?» «Да». «Все?» «Все, кто здесь и кто жив». Полуци и Арчер. Отсутствовал дядя Сол, но по уважительной причине. Его особняк соседствовал с поместьем Феллеров на Лонг-Айленде, а вчера всю семью толстяка кремировали. И еще четыре семьи в полном составе, всех, кому не повезло оказаться рядом с ББ, ставшим главной целью орка. Зато прибавились близнецы Райвуши из Техаса, Андерсон из Сиэтла, Хайнштейн из Калифорнии и еще несколько инвесторов, которых эпидемия застала в Нью-Йорке. Всего 14 человек, включая Эрну, Митчелла и Гарибальди. Больше на совещание никого не позвали. Страх перед вирусом был таким сильным, что военные отказались выпускать из города даже их, владельцев планетарной экономики. Но сами инвесторы рассматривали это обстоятельство как легкую неприятность. «Как долго мы здесь проторчим?» Недовольно осведомился Гелленбург, успевший покинуть Лондон за несколько часов до закрытия Хитроу и неожиданно узнавший, что Нью-Йорк вот-вот разделит судьбу британской столицы. «Сколько угодно!» — улыбнулся Арчер. «В смысле? Дело в том, что я с детства не понимаю и боюсь вирусов. Это моя фобия», — объяснил Арчер. «И когда мы задумали наш любопытный проект, я испугался, что он может выйти из-под контроля, и приказал оснастить здание дополнительным оборудованием». Арчер увидел, что его слушают все находящиеся в комнате инвесторы, и чуть повысил голос. «В настоящий момент мы находимся в крепости. Поступающий в здание воздух проходит несколько стадий очистки, а при необходимости мы можем на месяц от него отказаться. То же самое с водой. Она проходит полный цикл обеззараживания, но запасов в подземных цистернах нам хватит на 10 недель. Как и еды». «То есть мы можем просидеть здесь 2,5 месяца?» — уточнил один из райвушей. «Через 7 недель закончится черная икра», — предупредил Арчер. «Я потерплю», — — рассмеялся техасец. «И стейки будут только замороженные. Ерунда!» «За вашу предусмотрительность!» Геленбург поднял бокал с шампанским. «Благодарю!» — склонил голову Арчер. «Если ты такой предусмотрительный, то почему не уехал подальше?» — сварливо спросил Хайнштейн. «Семью я отправил подальше от этого хаоса, а сам...» — Арчер хитро оглядел коллег. «Я остался по той же причине, по какой и вы, друзья. Хочу быть в центре событий, иначе можно опоздать к разделу пирога». «Уверен, что будет что делить?» — поднял брови второй Райвуш. «Безусловно», — твердо ответил Арчер. «Наша дорогая Эрна обо всем позаботится». И мужчины впервые обратили внимание на мисс Феллер. Повернулись, мрачно разглядывая дочь куратора опасного проекта, выразительно помолчали, показывая, что основной разговор впереди, а затем Полуций дружелюбно предложил. «Давайте почтим минутой молчания память нашего дорогого друга ББ и старого толстого Сола». Предложение нашло понимание. Несколько секунд в комнате царила тишина, а затем Арчер жестко поинтересовался. «Что пошло не так?» Эрна не менее жестко ответила. «Орк пошел не так». «Почему мы до сих пор не знаем, кто он такой?» — бросил Полуци. «Потому что он тщательно подготовился». «Тебе были даны колоссальные полномочия, а ты не сумела ими воспользоваться». Митчелл вздохнул, но, несмотря на то, что удар был направлен и на него тоже, предпочел промолчать. «Орк знает все», — парировала Эрна. «Я не знаю, кто сливает ему информацию, но это абсолютно точно один из нас, из инвесторов». «Мы начали умирать», — взвизгнул Андерсон. «Мы умираем, и это не смешно. Этого не было в планах, и я хочу, чтобы это остановилось». «А я хочу, чтобы это не начиналось», — резанула в ответ Эрна. И все замерли, потому что знали, как молодая женщина относилась к отцу и каким ударом стала для нее смерть ББ. Можно было спорить, хватит ли у нее опыта и умения, чтобы отыскать предателя, но в ее упорстве, в том, что она будет гнаться за убийцей до последнего вздоха, никто из присутствующих не сомневался. «Митчелл?» Первый Райвуш вопросительно посмотрел на директора GS. «Мы делаем все, что в наших силах», — вздохнул тот. «Мы тоже», — добавил Гарибальди, не дожидаясь своей очереди. «Но я не могу сказать, когда появится вакцина». Его заявление инвесторы встретили мрачным молчанием. Выдержали несколько секунд, ожидая, что доктор продолжит, поняли, что сказать представителю ВХУ нечего, и переглянулись. «Назревают крупные проблемы с руководством ядерных держав», — угрюмо сообщил Арчер. «Ожидаемо», — протянул Хайнштейн. «Они угрожают нажать на кнопку?» — удивился какой-то из Раевушей. «Да». «Зачем?» «Они параноики», — объяснил Арчер. «Они тщательно высчитывают количество жертв в разных странах. И если в какой-то момент выяснится, что их геополитические противники несут меньшие потери, это станет основанием для атаки». «Глупость какая!» — выдохнула Эрна. «То есть, если орк не заразил должным образом Америку, мы можем получить ядерный удар от неудачников?» — поднял брови Геленбург. «Именно так», — развел руками Арчер. «Предложите им деньги». «Золото сейчас не в цене», — с сожалением ответил Арчер. «Нужна вакцина». «Где мы ее возьмем?» «Мы уже предложили за нее 10 миллиардов». «Но все без толку». «Я не хочу умирать!» — взвизнул Андерсон. «Тихо!» — рявкнула Эрна. «Что? Пожалуйста, тихо!» Эрна выразительно указала на смарт-вэр, давая понять, что получила важный вызов, и негромко ответила. «Да». Пауза. «Да». Пауза. На этот раз длиннее, как будто молодая женщина выслушивала доклад, затем последовал вывод. «Я согласна с тем, что ты придумала. Действуй». После чего Эрна повернулась к удивленным собеседникам и улыбнулась. «Одну проблему мы решили. Вакцина будет у нас в течение 2-3 часов». «Нью-Йорк. Общественный центр. Три игры», — так сказал Джихути. Три игры, которые последовательно переходили одна в другую. Первая — война пастухов против чересчур расплодившегося стада. Война за бессмысленную отсрочку, даже не война, а бойня в стиле «умри ты сегодня, а я завтра». Об этом людоедском проекте знало строго ограниченное число людей, но среди них отыскались те, кто решился на игру 2.0 по более жестким правилам. Человечеству готовилась кровавая баня ради того, чтобы отсрочить неминуемый крах минимум на 50, а то и 100 лет. К жертвоприношению готовили все континенты, но началась третья игра. Орк почувствовал себя орком. Плотью от плоти тех, на чьих костях поднималась цивилизация, кто строил дороги и тонул в подводных лодках, кто гнил в окопах великих войн и незаметно чинил электропроводку, кто пахал землю, возводил электростанции и голосовал на выборах. А теперь стал лишним. Орк превратился в орка. Ему не понравилось быть приговоренным к смерти. И началась игра 3.0 — «Джихад против всех». В мир пришел Каматаян. И стал быть всюду. Проезд в квартал GS перекрывал мощный блокпост, а стену напротив искажало слово «Каматаян». Белое, как кожа приговоренных, слово, изменившее мир. Карифа медленно прошла мимо надписи, предъявила документы стоящим на блокпосту бойцам, прошла экспресс-анализ, добрела до главного подъезда и вошла в здание, в котором было не так шумно, как обычно, поскольку большинство агентов патрулировали улицы. И стоило ей оказаться в вестибюле, как рухнул поставленный кем-то блок, и в смартвэр поступил вызов. «Карифа!» «Все в порядке, Паркер. Я вернулась». «Уф». В голосе Филиппа прозвучало искреннее облегчение, и у Амин потеплело на душе. «Что случилось? Я видел твою метку на мониторе слежения, видел, что показания жизнедеятельности в порядке, но не мог с тобой связаться». «Видимо, сбой в системе», — ответила Карифа, не желая вести откровенный разговор по незащищенному каналу, который наверняка прослушивал отдел внутренних расследований. «Ты у себя?» «Да». «Я поднимаюсь». Амин вошла в лифт. «Ты кому-нибудь рассказал о том, что говорил мне?» «Еще нет», — тут же ответил Паркер. «Митчелл уехал на совещание в Рокфеллер-центр, и я не знал, к кому еще можно обратиться». «Хорошо». «У меня есть и другие новости». «Такие же плохие?» «Сама решишь», — поразмыслив, ответил Филипп. «О них я тоже никому не говорил». «Ты молодец», — улыбнулась Карифа, входя в кабинет и плотно закрывая за собой дверь. Эта комната отделом внутренних расследований не прослушивалась, и они с Паркером могли говорить относительно свободно. «Начнем с видео». Филипп послушно запустил видео, и Карифа прилипла к экрану, на котором появился сидящий на крыше мужчина. Видео, как и обещал Паркер, оказалось коротким. Начало. Мужчина резко повернулся к Рейган и выстрелил. Конец. Амин сжала кулаки. «Показания навигатора свидетельствуют, что Винчи не мог не видеть убийство», — повторил криминалист. «Есть запись его шлема?» «Повреждена». Агент ответу не удивилась. Помолчала, размышляя, а затем приказала. «Перепиши видео на твердый носитель, а все, что в сети, уничтожь». «Почему?» — удивился Филипп. «Я пока не могу ответить на вопрос, но все гораздо хуже, чем ты можешь вообразить», — ровно ответила Карифа. «И если в твоем компьютере найдут эту запись, тебя, скорее всего, убьют. Доказать свои слова я не могу, поэтому вопрос стоит просто. Или ты веришь мне на слово, или нет». Паркер раздумывал недолго. Исполнил приказ. Амин обратила внимание на то, что пальцы криминалиста слегка подрагивают, а затем тихо спросил. «Рейган убил человек-орка?» «Джихути, человек-орка», — угрюмо ответила Карифа и кивнула на монитор. «А это сам орк. Я вытащила его из горящего Лондона и отвезла в аэропорт». «Что?» Паркер издал то ли вскрик, то ли всхлип, помолчал, приходя в себя, и рассказал. «Он назвался Бенджамином Кларком, бизнесменом из Сити, финансистом. Документы прошли проверку на подлинность, ген ID отсутствует, но все записи о нем были стерты из сети через 2 часа после того, как Кларк покинул Хитроу». Филипп посмотрел Карифе в глаза. «Орка прикрывает кто-то очень могущественный, да? Или лучше об этом не думать?» «Лучше об этом не думать», — честно ответила Амин. «Во всяком случае, до тех пор, пока нас с тобой не согласится прикрыть кто-нибудь равный». «Например, директор Митчелл?» Карифа хотела ответить утвердительно, но потом вспомнила их последнее совещание с Джихути. Мысли об окне, в которое мог кое-кто вылететь, и отрицательно покачала головой. «Нет». «Еще выше». «Да». Некоторое время агенты молчали. Карифа вертела в руке накопитель, Филипп бессмысленно гонял по экрану курсор, а затем продолжил доклад. «Одновременно с исследованием шлема я запустил проверку Аккерман ЛТД по всем возможным базам данных. Реестр, налоговая служба, страховые компании. Информация из них удалена. Получилось выяснить лишь то, что основателем компании является некий Алекс Аккерман, о котором ничего не известно». «Его тоже стерли?» «Да», — кивнул Паркер. «Я запустил поиск по всем базам, относящимся к расследованию Орка. От отчаяния, если честно. И представь себе мое удивление, когда это имя обнаружилось в списке...» Филипп замолчал, явно наслаждаясь моментом, и Карифа не выдержала. «В каком?» «В списке сотрудников Центра Лугара в Джорджии», — провозгласил Паркер, с удовольствием глядя на удивленную Амин. «Человек по имени Алекс Аккерман работал в лаборатории примерно полгода и уволился за 2 недели до чрезвычайной ситуации. Вышел на пенсию». «Ты проверил, откуда он взялся?» — деловым тоном осведомилась Карифа. «Если верить документам, Аккермана перевели из биологической лаборатории в Одессе, в которую он попал из головного офиса Клисанто. Однако проверить это мы не сможем, поскольку свежеиспеченный пенсионер Алекс Аккерман разбился в автокатастрофе по дороге в международный аэропорт Джорджии. Тело кремировано, родных у него не было. 20 лет безупречной службы на корпорацию Клисанто. И вот такой конец». «Аккермана не существует», — поняла Амин. «Его история фейк. Но если верить фото из личного дела, Алекс Аккерман очень похож на Бенджамина Кларка, которого мы спасли в Лондоне. И получается, что Орк не просто похитил у Клисанто штамм вируса. Он над ним работал». «Он над ним работал. А Джихути развозил по миру», — с горечью подумала Амин. «А кто-то их прикрывал. Клисанто? Возможно». Но что-то ей подсказывало, что одна корпорация не способна затеять такую игру. Клисанто — это инструмент, который использовали другие люди. Стратегические инвесторы, как их назвал Джа. Проклятый Джа. Думать о нем не хотелось, поэтому Амин продолжила расспросы. «Другие новости есть?» «Напоследок я оставил самое интересное», — рассмеялся Филипп. «С самого сладкого нужно было начинать». «Извини», — криминалист помолчал. «Помнишь, как мы вышли на Аккерман ЛТД через судно, которое фирма зафрахтовала для доставки воды белому возмездию?» «Помню», — подтвердила Карифа, подумав, как давно это было. «Всего несколько дней назад, окажется, что прошли годы». «Арендуя судно, Аккерман ЛТД спряталась за цепочкой подставных компаний. Я решил проверить, где эти компании еще светились, и обнаружил, что одна из них встроена в такую же цепочку, но не аренды, а приобретение контейнеровоза МСЦ «Патриция». Что интересно, контейнеровоз вышел из Лондона за день до выступления Орка, но оставался в Кельтском море до тех пор, пока из Хитроу не вылетел вертолет с Бенджамином Кларком на борту». «Какой у него был вертолет?» — прищурилась Карифа. «Сикорский «Флэш-19», — тут же ответил Паркер. «Очень быстрый. Ему нужна всего одна дозаправка, чтобы добраться от Кельтского моря до восточного побережья. А дозаправку легко организовать на какой-нибудь барже в океане». Таким образом, Орк опередил их, прибыл в Нью-Йорк и устроил эпидемию. А в качестве мишени выбрал Б.Б. Феллера. Просто так или присутствует личный мотив? «Где сейчас Эрна Феллер?» «Там же, где и директор Митчелл. На большом совещании в Рокфеллер-центре», — ответил Паркер. «Там собрались важные шишки. Последний оплот здесь, в Нью-Йорке. Но он скоро рухнет», — так сказал Джа перед тем, как они расстались. И он, разумеется, знал о совещании. Джа. «Ты пытался найти Винчи?» — спросил Амин изо всех сил, стараясь говорить спокойным, ровным голосом. «Он исчез из сети», — ответил Паркер. «Ни имени, ни биографии, ни изображения, ни записи, ничего нет. Система GS не помнит такого человека и не знает, что он служил в нашем отряде. Поиск по базе данных ДНК выдает ошибку». Гений из отряда «Спутник», который всегда под прикрытием, сделал свое дело и растворился в сети, которая принадлежит его работодателям. «Установи связь с Эрной», — распорядилась Карифа. «Скажи, что я срочно должна с ней поговорить. Но пусть ни слова не говорит Митчеллу». И нервно провела ладонью по гладко зачесанным волосам. «Где сейчас Винчи? Неужели в Рокфеллер-центре? Не получится ли так, что Орк решил не ждать, пока подействует вирус, и отправил к владельцам мира Каматаян в человеческом обличии?»